Глава 15. Разве можно отказать такой особе? Конечно, можно. Но не на этот раз. Аои повернулась ко мне спиной. В тесном помещении это выглядело довольно неуклюже, но разве в подобных ситуациях нас такое должно волновать? Задрав ей юбку, сжал упругие ягодицы. Зараза, как же у нее так получается сводить меня с ума? Неужто я стал настолько зависим от секса? Достав свое достоинство, провел головкой по попке Аои. Девушка тихо простонала и чуть подалась на меня. И в этот момент прозвучал звонок. Занятие началось, аудитория заполнилась, и голоса студентов придавали нам больше азарта. Хорошо, что большинство из них собралось на нижних рядах и до нас не добрались. Киска Аои пылала жаром. Коснулся ее головкой. Девушка вздрогнула и вновь двинулась на меня, отчего член слегка вошел внутрь. Тогда уже не удержался я и, сжав бедра богатенькой стервы, прижал к себе. Член вошел полностью, и из груди Аои раздался приглушенный стон. В полутьме я видел, как она сжала пальто профессора. Оставалось надеяться, что он не явится к нам за одеждой. Я продолжал насаживать девушку, пока неподалеку с нами кто-то о чем-то говорил. И должен признать, в этом был свой смак. Я не боялся быть застигнутым врасплох. Однако меня стыдила та мысль, что об этом расскажут отцу. Но все равно не мог остановиться. Аои оказалась жгучей любовницей. Она умело сжимала внутренние мышцы, отчего я чувствовал, как края головки трутся о стенки влагалища. Вместе с этим слышал ее тихий стон и вскоре заметил, что девушка засунула пару пальчиков в рот и облизывает их. Наверное, двойная польза — заставить себя замолчать и одновременно наслаждаться сексом. Не знаю, как бы долго это могло продолжаться, но внезапно рядом послышались шаги. Я замер. Аои тоже. Она выпрямилась, но член при этом оставался все еще внутри нее. Шаги затихли. Видимо, незнакомец сел за парту. Черт, черт. Да он же почти напротив нас. Продолжим? Тихо спросила Аои, чуть обернувшись и обхватив мою голову. «Да как так-то? Нас же сейчас заметят!» В этот момент дверь шкафа чуть приоткрылась. Вместе с этим у меня по спине пробежали мурашки. Затаив дыхание, я посмотрел на полоску света, пронзившую полумрак, и упавшую на пышную грудь девушки. Сквозь щель можно было рассмотреть аудиторию и чью-то русую голову с длинными хвостиками. Вот же ж не повезло, так не повезло. Это ведь Цуми, круглая отличница и выскочка, которая лезет во все дырки, чтобы показаться. Я хотел было чуть отстраниться в другую часть шкафа, чтобы она нас ненароком не заметила. Но в этот момент у Аои пиликнул телефон, и мы оба застыли, словно статуи. Девушка же достала его из кармана и выключила звук. После посмотрела на меня извиняющимся взглядом, я уже готов был придушить ее на месте. «Прости», — произнесла она одними губами. Что я мог сказать? В тот момент нам надо было помалкивать, тем более... «И чей это телефон?» — раздался скрипучий голос профессора. Ну, вот и все. Я вздохнул и повернул голову и округлил глаза от изумления. Цуми смотрела на нас с ехидной улыбкой, откинувшись на спинку лавки. Прошла всего пара секунд, показавшихся мне вечностью. В аудитории царила тишина, но мне чудилось, что вокруг гремит гром. И вот Цуми усмехнулась и... «Простите, профессор, я забыла выключить звук». «Что? Она нас не выдаст?» «Странно, на нее совсем не похоже. Она ведь выскочка». После этого девушка вновь уселась, как раньше. А нам удалось чуть отойти в сторону, и теперь уже никто нас не видел. Аои вновь провела пальцами у меня по волосам и попыталась поцеловать, но я отвернулся. «Хватит», — прошептал ей. «И так далеко зашли». «Да брось», — тихо произнесла та и ухватила свободной рукой меня за член, который вновь оказался у нее между ножек. «И да, я не оделся. Не до этого было, слишком неожиданно и быстро все произошло». «Закончим дело», — она осторожно развернулась и поцеловала меня. В этот момент по ноге что-то мягко ударило. Посмотрев вниз, увидел клочок бумаги, осторожно поднял его и раскрыл. Чтобы прочитать, пришлось слегка отступить и вытянуть бумажку на свет. «Если не хотите, чтобы вас застукали, то пускай она сделает минет. Но я должна все видеть. Позвони мне и запиши это в прямом эфире. С любовью, Цуми». «С любовью? Да что не так с этими женщинами? Номерок ты не забыла написать». Я аккуратно выглянул в щель и встретился с ехидным выражением моей знакомой. Девушка подмигнула мне и кивнула, будто говоря, «Пускай приступает». «А я не против». Аоя склонилась над запиской, после чего посмотрела на Цуми и показала ей большой палец. Конечно, через такую щелку русоволосая бесстыдница мало бы что увидела, а открывать дверь нельзя. Тогда моя любовница вновь достала свой телефон и протянула мне. «Звони и снимай. Только сделай это качественно. Не хочу выглядеть, как на обычном домашнем порно». «Этого мне еще не хватало». Вновь покосился на Цуми, но та лишь повертела в руках свой телефон и хищно улыбнулась. «Ладно, мне-то от этого явно хуже не будет». Аоя опустилась на колени и приспустила мои джинсы. Я набрал номер и сделал видеозвонок. Цуми тут же ответила, смотря на меня с улыбкой. В ее глазах я заметил озорных чертиков. Видимо, мы многое о ней не знаем. Девушка всегда казалась мне активной, но в то же время скучной. А оказывается, она тоже может любить секс, да еще и в таких странных проявлениях. Зеленовласка облизнула головку, слегка заглотила ее и провела язычком по краям. Я вздрогнул от приятного ощущения. Девушка знала, что делать. Посмотрела на меня снизу вверх с алчным блеском в глазах. Такой взгляд способен возбудить любого мужчину. А после облизнула ствол по всей длине и страстно проглотила. Движения Ои были порывисты. Она жадно сосала его, будто боялась потерять. Уверен, будь мы в другом месте, то я бы услышал приглушенные стоны и хрип девушки, так как она доставала членом до самого горла. По губам стекала слюна, а из глаз брызгали слезы, но она не переставала сосать. Тогда я схватил свободной рукой ее за волосы и чуть отодвинул, чтобы заснять лицо. И да, выглядела она словно шлюшка, но дорогая. Размазанная помада, разводы под глазами, но счастливое и довольное лицо. Аои облизнула губы, я же провел по ним головкой. Тогда она ухватилась за член рукой, высунула свой длинный язычок и похлопала по нему, а после провела по всему лицу, размазав слюну. В этот момент со стороны аудитории послышался тихий девичий стон. Я чуть отклонился назад и взглянул на Цуми. Девушка сидела одна, выделившись от всех, благодаря чему никто не видел ее разврата. Раздвинув ножки, одетые в длинные белые чулки, одной рукой сжимала телефон, смотря на нас, а второй ласкала свое лоно. «Ох ты ж! Наша выпендрежная отличница мастурбирует прямо посреди лекции. Такое надо запомнить». Тем временем Аои снова принялась за дело. Ее умелый ротик легко заглатывал член практически на всю длину, а ловкий язычок игрался с ним внутри, отчего я вздрагивал чуть ли не каждые 10 секунд. Иногда она доставала его и облизывала яички, но при этом не переставала работать ручкой вверх-вниз. Но через пару секунд вновь проглатывала. Я переводил взгляд с одной девушки на другую. Смотреть на то, как Цуми ласкает себя, созерцая минет, который делают мне, было интересно. Интригующе и как-то странно. Вот мы в паре метров друг от друга, но при этом меня удовлетворяют орально. Она на это смотрит, но даже не поворачивает лица в мою сторону. Да уж, вот тебе и высокие технологии. Аоя страстно водила по стволу губами, продолжая размазывать выступившую слюну по лицу. Проглатывала и слегка прикусывала головку. А через несколько секунд, вновь погрузив его почти полностью в себя, ухватила меня за бедра и подтянула. Вот в тот момент она не удержалась и захрипела, но даже тогда не остановилась. Благо, хрип оказался слабым, и голос профессора, которому, к сожалению, иногда приходилось прислушиваться, не умолкал. Зеленовласка же глотала до самого основания. На пару мгновений застывала, высовывала язычок и ласкала яички. Не знаю, как у нее это получалось, но со стороны выглядело потрясно. Иногда мне приходилось снимать сбоку, чтобы было видно все, что она делает. а непрекращающийся тихий стон Цуми лишь подтверждал мое видение операторской работы. И как нас только не заметили. Одна мастурбирует, вторая делает минет. И все это прямо на лекции. Но вскоре я готов был кончить. Отодвинув лицо Аои, схватился за член и несколькими быстрыми движениями завершил немое представление. Сперма вырвалась из меня обильным потоком, запачкав лицо зеленоволосой красотки. Она облизнула белесые капельки язычком, а потом провела им же по дрожащей головке, прихватив остатки. Но даже на этом Аои не остановилась. Девушка продолжала смахивать пальчиками мое семя и с аппетитом проглатывать его, а я все еще снимал на видео. Это бесстыдство казалось неслыханной наглостью, но оно меня заводило, и я понимал, что если мне предложат это повторить, вряд ли откажусь.